но борозды не портит. С вашего чердачка, Георгий Петрович, не видно, а вот мне постоянно приходится подправлять огрехи. Да особенно винить парня нельзя. Трудно без имени, без авторитета, ординарному кандидату наук ладить с нашими мастодонтами. Тут нужен человек с опытом и заслугами. Мне сразу открылось все. Вовсе не ради досужего любопытства расспрашивал директор о моих чердачных бдениях. Ему позарез было нужно знать, насколько они серьезны. Я занимался не физикой. Это его нисколько не смущало. При случае мог даже взять под покровительство. Сейчас все ждут открытий на стыке наук. Заройся я в биологию или психологию, директор не стал бы взваливать на меня должностную ношу. Вдруг да пробьет брешь, куда Макар телят не гонял. Новое направление, новые перспективы, новые в активе институты. Теперь вот выяснил, каждый волен тешить себя чем хочет, но за блажь денег не платит, изволь-ка заняться делом. Калмыков не пашет, паши ты. Я знал своего директора, намеченную дичь из поля зрения не выпустит. Он поднялся. Я не требую, Георгий Петрович, немедленно ответа. Не к спеху. Взвесьте, обдумайте, выдвините мне условия, какие найдете нужными. Обещаю быть покладистым. Не сомневаюсь, мы с вами сработаемся. Ох, мягко стелет да жестко спать, и полное пренебрежение к тому, что влекло меня. Я тоже встал и пожал доброжелательно протянутую руку. У дверей внезапно вызрел вопрос. «Константин Николаевич», — обернулся я, — «вот вы сказали, мы не ведущие, а ведомые. Не значит ли это, что в основе нашей деятельности лежит приспособляемость?» Он, не успевший опуститься на свой стол, задержался, задумался на секунду, ответил. «Одно из свойств живого — способность адаптироваться. Почему мы должны быть исключением?» Поразительно. У моего легкомысленного сына оказался столь могучий сторонник. Дверь открыла Левтина Ивановна, младшая из дочерей Ивана Трофимыча. Я ее знал еще 8-летней девочкой, худенькой, конопатой, потлато-белесой, тихой, как мышка. Сейчас это плотная молодая женщина с жаркой шапкой крашеных хной волос, с тяжелой решительной поступью. «Вы опоздали», — осуждающе сказала она. «Этот уже у него». «Кто этот?» — не понял я. «Ну, поп, батюшка, святой отец». Она не могла сдержать своего раздражения. «Аля, я ничего не понимаю. Не могла же я пускаться в объяснение по телефону, мол, мой отец совсем свихнулся, потребовал, как там у них называется, святое причастие или просто исповедь, уж не знаю. До сих пор в голове не укладывается. Он, Иван Галенков, из тех, кого раньше называли гранитными, твердокаменными, сейчас вот и спрашивает у попа прощения». Алевтина Ивановна порывисто вынула платочек, но глазам не поднесла, скомкала его в кулаке, глаза сердитые, но сухие. «Пойдемте, Аля, сядем где-нибудь», — попросил я. «Целый день на ногах». Скинув рыжую копну волос, тяжело и прочно ступая, она провела меня в столовую, первая устала, опустилась на стол, кинула. «Там». Дверь, ведущая в столь знакомую мне угловую комнатку Ивана Трофимовича, плотно прикрыта, ни шороха, ни голосов не пропускает, непривычный гость действует в тишине. Родной дочери запретили даже заглядывать. Алевтина Ивановна не боится, что ее раздражение будет услышано. Таинство, видите ли, душу открывает. Кому? Ни мне, ни вам, чужому человеку. Именно это-то у меня сейчас вызывает никак не раздражение, а вину. Иван Трофимович пытался мне исповедоваться, да и настойчиво, но в последнее время полного понимания у нас не получалось. Я уносил огорчение, эх, старость, не радость, и Иван Трофимович оставался со своим. «Кому повем печаль мою?» Как было ему, однако нестерпимо плохо, если решился пригласить со стороны, пусть даже не враждебно уже теперь, но все равно чужого человека, своего рода должностное лицо».